Глава 81. Здесь, в пещере, я пытаюсь укрыться от вечно бушующей битвы. Почти невозможно сосредоточиться на воспоминаниях о кальции, когда вокруг взрывы, кошмарные вопли и скрежет зубовный. В мыслях появляется мой начальник, редактор газеты «Слэмми», зависнув в воздухе с сигарой в зубах и приказывает возвращаться на поле боя, писать военные репортажи. Кажется, я никогда не видел его во плоти, только в мозгу. Не уверен, что он вообще существует во плоти. В этом смысле он очень похож на исторического Иисуса. И все же он ужасает, со своими резинками для рукавов и зеленым козырьком. «Розенберг, какого черта ты тут расселся? Как бурдюк с говном!» «Простите, шеф, просто задумался об одном фильме». «Ну так поднимай свою чертову жопу! Там война вовсю, сынок! Хочешь, чтобы нас обошла труба транков?» «Нет, сэр, я просто...» «Что-то не помню, чтобы просил твоих бабских оправданий! Мир должен знать, что происходит!» «Ладно, шеф, простите». Редактор возвращается в кабинет, тоже у меня в мыслях, и хлопает мысленной дверью. Снаружи кабинета на мысленный пол с грохотом падает фотография в рамочке, на которой Трумэн держит газету о том, что его победил Дьюи. Историческая фотография на выборах 1948 года. Газета «Чикаго Дейли Трибьюн» поспешила и ошибочно объявила на передовице о победе кандидата Томаса Дьюи. Повсюду мысленное битое стекло. «Я еще вернусь», — шепчу я своему воспоминанию о кальции и отправляюсь на фронт. Когда добираюсь до фронта, на нем без перемен. Замечаю солдата, который сидит, привалившись спиной к сталагмиту, покуривает и глядит на созвездие близнеца Поллукса, созданное из пробуренных дыр в потолке пещеры. «Здравствуй, солдат», — говорю я. «И вам не хворать, мистер. Как сегодня бои?» «Тяжелые. Потерял 5 товарищей из своего отряда. Но я не унываю. Они умерли за страну, которую любят». «А за какую страну воюешь, солдат?» «Не могу понять по твоему французскому кепи». «Слэмми», — говорит он. «100-процентная говядина, 100-процентный патриот». «Хочешь передать что-нибудь любимым на родину, солдат?» «Я люблю тебя, Мэри Лу. Скоро я к тебе вернусь и...» Ему сносит голову, а я инстинктивно запрыгиваю на сталагмит. Я трясусь, паникую, не помню имени его возлюбленной. Это особенно неприятно, потому что из-за его смерти цитата была бы отличным завершением статьи. Никто бы в пещере не сдержал слез. Почти уверен, он сказал «Мэрилин». Это правда не захочется перепутать, потому что может вызвать неприятные чувства, если его девушка, жена, дочь, парень, тон, подумает, будто его последние слова были о ком-то другом. Но я практически уверен, что он сказал «Мадлен». И так и напишу. Мысленно бросаю статью и фотографию солдата, до взрыва головы, конечно же, на стол редактора. Он поднимает, смотрит. «Хороший материал, Розенберг. А теперь вали нахрен обратно». Я выглядываю из-за сталагмита. Там парят сотни транков в спящем режиме, заряжают батареи на электрических шнурах в розетках вдоль стены. Медленно покачиваются вверх-вниз, как буйки, почти умиротворяюще. На колоссальный телеэкран проецируют гендиректора Слэмми. Оказывается, это теперь Боросини в бейсболке, на которой Брайлем написано «Слепая вера есть истинная вера». Он крепко спит в офисном кресле. Пещеру наполняет его храп из установленных динамиков. Я высматриваю снайперов, которые, как вам скажет любой немертвый военный корреспондент, никогда не спят. Где-то в отдалении одинокий волынщик исполняет скорбную версию побудки, что мне кажется странным. Всегда думал, побудка должна быть бодрой. Может, это переосмысление побудки, как когда берут жизнерадостную поп-песню и превращают в грустную. Чаще мне такие переосмысления по душе. Конечно, только не тогда, когда Кауфман опробовал этот прием на «Girls just want to have fun» в своем омерзительном фильме про несчастного белого мужчину средних лет. «Аномализа». Получилось ужасно, просто-таки издевательство над самым духом оригинальной версии песни Синти Лупер. Разумеется, гимна женской, трансженской эмансипации. Песня, где вся суть в однозначном посыле, что женщинам, трансженщинам, не нужны мужчины, трансмужчины, чтобы наслаждаться жизнью и собой, транс-собой. Музыкальной версии гениального боевого клича феминисток 1970-х. Мужчина нужен женщине так же, как рыбе велосипед, который ввела в оборот великая американская киноактриса 1930-х Айрин Данн не меньше. Ведь, как всем известно, рыбе велосипед ни к чему. Поскольку а. она живет в океане и может легко доплыть куда надо, и б. у рыбы нет ног. Как она вообще должна давить на педали? Боросини просыпается под будильник на своем телефоне Слэмми. Это хипнотайст от Coldplay. Он с просони шарит вокруг, нажимает стоп и невидяще смотрит в камеру. «Добрый день, мои соотечественники-американцы! Сегодня хороший день для сохранения денег при покупке любого мерчендайза Слэмми. Только сегодня скидка 50% и заодно хороший день для сохранения цивилизации. Помните, что наша цель в Слэмми – обслуживать вас, предоставлять самые качественные товары и услуги с удобством и по разумной цене. Того же не скажешь о наших конкурентах. Задайте себе вопрос, чем вы готовы пожертвовать ради этих удобств и цены или ради права американцев вроде вас самих придумать собственный продукт, начать малый бизнес, как мы. Тяжело трудиться, чтобы этот бизнес развивать, честно копить благодаря тяжкому труду и жертвам. Спросите себя, а трудились ли все эти транки, чтобы получить свое богатство и лазеры? Начинали профессиональную карьеру скромным гипнотизером, бродвейским актером, как я? Или это просто ленивые разжиревшие роботы, построенные роботами, самое существование которых оскорбление нашему образу жизни? Мы в Слэмми нанимаем только людей, а не машины, чтобы готовить вам еду, доставлять вам продукты, производить ваши водные велосипеды, ваших роботов, мыть ваши... К этому моменту роботы-транки уже переключились из спящего режима, отсоединились от розеток и слушают спич Боросини. Они как один заводят девушку из Эпанемы, прекрасную, расслабленную, джазовую версию акапелла. В моих мыслях, и, полагаю, в мыслях всех остальных на поле боя, раскрываются двери и появляется прекрасный транк в бикини. Проходит мимо меня, покачивая бедрами. Он и есть девушка из Эпанемы. Господи, как он прекрасен! Я уже совсем не слышу голоса Боросини. Парфюм, повеявший от теплого мясистого тела транка, кружит голову. Ваниль, лаванда, мускус, стариковский пот. Он манит к себе изящным пальцем. Недостижимая богиня манит меня. Я в моих мыслях, мой, так сказать, гомункул, иду к нему. Внезапно появляется Марджери. Вспаряет надо мной в прозрачном платье, сексуальном хэллоуинском костюме ангела. Я поднимаю взгляд. Транк поднимает взгляд. «Проклятие!» — говорит он. «Б» — воркует Марджери. «Мы в Слэмми заботимся о тебе. Мы прибываем к тебе на порог горячие и сочные. И у нас в Слэмми есть, что показать, получше обвисшей, засранной задницы белого старикана, отъевшегося в KFC». Марджери вращается, сексуальная курочка на витрине, куда полезнее, чем в KFC, чтобы показать мне свои ягодицы поистине величественные. Я снова смотрю на манящего транка и обнаруживаю, что иллюзия пропала. Он, на мой взгляд, снова почти нетрахабелен. Теперь я верен Слэмми, Марджери, киске, а не члену. Взрыв минометного снаряда вырывает меня из мыслей о Марджери к настоящим ужасам войны. В каких-то 10 метрах от меня куча покалеченных солдат, мертвых и умирающих. Кто-то одет в штурмовиков из «Звездных войн», кто-то в «Бэтмена», остальные в «Чудо-женщину». Есть даже тощий унылый малый в костюме волшебника Медрейка и Боб средних лет из закусочной Боба, чей окровавленный фартук скрывает, как я полагаю, распотрошение, которое с минуты на минуту станет смертельным. Я фотографирую раненых, фотографирую мертвых. Такая у меня работа. Я хроникер войны. Позже в столовой, неудачно сев между Соколиным Глазом и ловцом Джоном, обменивающимися шуточками телевизионного качества, пытаюсь выкинуть из головы страдания, которым стал сегодня свидетелем, и вспомнить побольше о концовке фильма. Итак, Кальций ведет раскопки в пещере. Этой пещере? Той самой, где сейчас я? Кажется, узнаю вот тот сталактит. Похоже, палеонтологическое хобби скрашивает одиночество, ведь есть что-то успокаивающее в мысли, что жизнь — это долгая непрерывная цепь, что он звено этой цепи, что она продолжится после его смерти, что есть надежда, есть будущее, не только прошлое. Я чувствую себя сим же образом. Эта пещера, объясняет он в закадре, его самая плодотворная раскопка. С клика камера обходит самые разные окаменелости восстановленных животных, занимающих бальный зал его особняка. Сегодня его тоже ждет удача. Он находит череп нового вида, огромный, с беспрецедентно большой черепной коробкой. Мы понимаем, что череп человеческий. Кальций заговаривает с ним. «Что ты такое, друг мой? Подобного странного черепа я еще не видывал. Увы, несчастное создание, хотел бы я знать тебя. Я ощущаю внезапное и неизбывное родство. Не от того ли, что мы обладаем схожим строением черепа, и по одному этому сходству я предполагаю схожую разумность, схожий Weltanschauung? Стали бы мы друзьями, мой великан, мой дылда. Обрела бы моя одинокая душа утешение в нашем общении. Хочется думать, что да». Кальций продолжает копать все больше и больше, раскрывая этот человеческий скелет. Благодаря невероятной муравьиной силе, муравьи в 10 тысяч раз сильнее людей, он перетаскивает улов домой кость за костью. Это занимает целых 5 часов хронометража. Дома он собирает скелет, 7 часов хронометража. Потом приступает к скрупулезной задаче криминологического восстановления лица, 13 часов. Я изучал анатомию в Гарварде и замечаю, что с ключницей скелета что-то не так. Она повреждена? Также я любуюсь работой кальция, столь же примечательно мастерской, сколько чрезвычайно точной. Более того, законченное лицо скелета очень напоминает мое собственное. Я назову этот доселе неизвестный вид большой ахизианный, от греческого слова «ахос», то есть «скорбь». От восстановленного воспоминания об этой части фильма накатывает пророческое ощущение. «Жаль», — говорит кальций голове, — «моей голове, что у меня вышла вся глина цвета Pantone 489C, и для юго-западного квадранта твоих лица и шеи пришлось воспользоваться глиной цвета PMS 2583. Как ни странно, то ли случайно, то ли нет, лиловатая глина лежит точно там, где находится мое вышеупомянутое родимое пятно. «Ничего страшного», — вспоминается, как сказал я во время просмотра, сидя на деревянном стуле со спинкой в квартире Инга, в одиночестве, потому что это было уже после его смерти. Теперь, как и тогда, тело покрывается утиной кожей или гусиной. У меня есть растительный материал, которым можно прикрыть эту пигментную нестыковку. Я называю его «бородой старика». Не то чтобы ты стар, мой великан, просто это неформальное название вещества, известного мне как уснея. На этом он достает из складской ячейки лишайник, напоминающий волосы, и накладывает на нижнюю треть восстановленного лица. Тогда-то во время просмотра у меня и отпала челюсть, ведь это я. Никаких сомнений, это мой скелет, мой череп раскопал кальций через миллион лет. То, что все это существует в моем воспоминании о фильме «Инга», только больше запутывает. Инга снял эту сцену после того, как я переехал жить напротив него? Или со сверхъестественной прозорливостью предугадал мое появление? Так или иначе, теперь я понимаю, почему этот фильм после первоначального просмотра показался мне таким личным, ведь в нем есть я. Это фильм обо мне. Вот, говорит добрый кальций, возможно, на твоем лице и в самом деле висела такая странная бахрома. Узнать никак нельзя, но кажется допустимым, чтобы в ходе эволюции у существа появилась бахрома ради согрева или, возможно, демонстрации большого репродуктивного здоровья и вирильности, в наличии которых у тебя я не сомневаюсь. Уверен, ты был самым сексуально здоровым из «я умру», осознаю я. И вот доказательство. Не знаю точно когда, но рано или поздно в будущем я умру и буду восстановлен в виде экспоната в музее естествознания разумного муравья. «Из всех своих окаменелостей тебя я люблю больше всех», — говорит кальций. «О чем ты думала при жизни, нежное создание? О чем тревожилась? Чему радовалась?» «Возможно, о том же, о чем и ты, кальций», — ответил я. «Искусство, бренность, цай». «Скорее всего, о том же, о чем и я», — размышляет кальций. «Искусство, бренность, Бетти». «О, как бы хотелось побеседовать с тобой!» «Как же тебя звать? Подойдет ли тебе Б в честь элемента Бор? Или назвать тебя Розенбергом в честь гипсовых образований пустынных рост над тем местом, где я тебя раскопал? Или, возможно, и то, и другое сразу? И то, и другое. Все сразу. А я буду звать тебя Кальций, — думал я. Можешь звать меня Кальций, — говорит он. Знаешь, Б. Розенберг, мой собственный вид, муравьи, выглядят таким счастливым. но я не знаю, как найти среди них свое место. На вечеринках все остальные точно знают, как себя вести, пока я неловко сижу в углу. У меня есть стратегия, которая никогда не срабатывает. Я стараюсь казаться печальным и глубокомысленным. Иногда читаю книгу, чтобы казаться умным. Почему-то верю, будто это кого-то привлечет. Наверное, потому что это привлекло бы меня. И вот я сижу, жду, когда подойдет другой муравей и скажет: «Ты кажешься глубокомысленным и скорбным. Что ты читаешь?» Но этого никогда не происходит. И, конечно, остальные муравьи вообще не разговаривают и тем более не знают, что такое книга. Так что и не произойдет. Но я по-прежнему практикую эту технику пикапа, хотя она и оборачивается полным провалом. Говорю себе, ибо, к сожалению, больше некому, что это, возможно, и есть определение безумия. «Скажи это мне!» — крикнул я тогда экрану. «Но, конечно, я могу сказать тебе, Розенберг», — говорит Кальций. «Я знаю, даже спустя эпохи эпох ты меня понимаешь». «Понимаю», — сказал я. А потом почему-то начинаю плакать, уже здесь, сейчас. «Мне так одиноко, Розенберг», — повторяет Кальций, — «так ужасно одиноко». Я цитирую ему Теннисона. «Но кто я в сущности такой, ребенок, плачущий в потьмах, не зная, как унять свой страх в кромешной темноте ночной?» Перевод Гаре Кружкова. «Знаешь, Розенберг», — продолжает Кальций, — «я разработал метод, как смотреть на мир, своего рода рамку, если угодно. Как бы объяснить? Я делаю так, пытаюсь культивировать в себе некую дистанцию, или, вернее, отстраненность от тяжелых событий в своей жизни и в мире. Позволяю им проникнуться некой легкомысленностью. Мягко высмеиваю их и себя. Я называю это перколами и жутками. Если все сделать правильно, то болезненные переживания становятся терпимым. Мы это называем комедией или юмором», — сказал я экрану. «Что теперь светит у меня в памяти? И лично я сомневаюсь в их эффективности или даже ценности. Хотя был в мое время гений, которого мы называли Джатапатоу, и он...»